слава, Отче, люблю Тебя, люблю Тебя, Ты все для меня. Ава, Отче, Ты жизнь моя. Ава, Отче, Ты жизнь моя. Ава, Отче, Ты жизнь моя. Ты жизнь моя, Ты все для меня. Ты мой покой, Ава, Отче, Ты мой покой. Ава, Отче, Ты мой покой. Ава, Отче, Ты мой покой. Ты мой покой, Ты всегда со мной.